Глава 9. Хан Минси. Минси и вправду была очень удивлена, когда услышала, что Ким Хаджин не прислал еще ни одной главы своей новой книги редактору О. И о чем он вообще думал? Подписал контракт с издательством и решил, будто можно лениться, а не усердно работать. Все потому, что после первой книги стал успешным писателем? Но ведь успех быстротечен, и если у автора не выходит новинок, его забывают. Да, встречаются, конечно, исключения, но они весьма редки. Она очень сомневалась, что писатель Ким действительно станет новым классиком корейской литературы. А вот запомнится читателям как автор всего лишь одной книги он вполне себе может, если не поторопится. Ох уж эти творческие люди. Почему-то директор Ли снова нахмурился, и Минси запоздало подумала, что опять наговорила лишнего. С ней иногда бывало такое, мысли не поспевали за словами, и те вырывались из-за ее рта раньше, чем она успевала их обдумать. Обычно это случалось от волнения, а именно это чувство она испытывала рядом с Ли Джунхо, наедине с ним. Раньше, представляя время от времени их приватное общение, Минси не думала, что такое и в самом деле когда-нибудь произойдет. Это были безопасные размышления, скорее даже мечты о чем-то, что никогда не сбудется. Потому что где она и где директор Ли? Ну вот они второй день, одни в его кабинете, разговаривают уже несколько долгих минут, а он еще по телефону звонил ей сегодня и пообещал, что будет присматривать. Все это заставляло чувствовать себя очень странно. Хан Минси как будто попала в какой-то волшебный мир, как Алиса, которая оказалась в стране чудес, а потом еще и в Зазеркалье. «Можешь идти», — повторил директор, нарушив молчание, и, поклонившись ему, она вышла из кабинета. По дороге в отдел Минси размышляла, известно ли уже коллегам о переменах в ее работе. Но, судя по тому, что никто не набрасывался с изумленными возгласами и расспросами, те ничего не знали. Но она не обманывалась этим затишьем, совсем скоро они будут в курсе. Если первыми прознают заядлые сплетницы издательства, непременно расскажут всем. Но делиться новостями с ними Хан Минси, разумеется, не собиралась. А вот О Ги Хуну, как ее непосредственному начальнику, придется сказать, если ему еще ничего не сообщил директор Ли. Она вернулась в кабинет, где сидели сотрудники издательского отдела, и, воспользовавшись тем, что в это время там никого, кроме редактора О, не оказалось, обо всем ему рассказала. Он определенно удивился, но уже не очень сильно, учитывая, что вчера Минси вызывали к директору, а сегодня она ходила куда-то по его личному поручению. И все же начальник заметно занервничал и выразил сомнение, что подчиненная справится с такой непростой и щекотливой работой, которая ей предстояла. «А ты ведь еще никогда прежде этим не занималась», — проговорил он, хмуря густые брови. «Да, но у меня и вправду не было выбора, пришлось соглашаться», — вздохнула Минси. «Я бы с большим удовольствием продолжила заниматься своими обычными делами, поучаствовала бы в предпечатной подготовке книги, не взаимодействуя при этом каждый день с ее автором». «Писатель Ким тебе не понравился?» «Не могу сказать, что я от него в восторге», — честно призналась она. «Но сделаю все от меня зависящее, чтобы его вторая книга поскорее увидела свет. Не ради него и его будущих успехов, а ради Happy Books». «Правильно рассуждаешь», — покивал собеседник. «Рад видеть, что ты предана издательству. Для бумажных книг сейчас настали сложные времена. Ты сама, как я заметил, в основном читаешь вебтуны в своем телефоне. Как почти вся молодежь. Это удобнее, мобильнее. Не нужно носить с собой лишний груз, если привык читать в общественном транспорте. Но ведь электронную книгу нельзя понюхать, положить под подушку, подарить другу с радующей его подписью, которую он, возможно, будет перечитывать через годы и вспоминать о тебе». О Ги Хун погрузился в ностальгию о временах, когда никаких цифровых альтернатив бумажных книгам не было. И в чем-то Хан Минси его очень хорошо понимала. У нее тоже лежали книги, подаренные когда-то мамой или подругами. Они всегда подписывали их теплыми и ободряющими поздравительными словами. И, листая книжные страницы, она мысленно переносилась в те дни, когда получала эти подарки. Но нельзя не признать, что время не стоит на месте. И если молодые люди предпочитают читать вебтуны на экранах своих смартфонов и планшетов, Заинтересовать их книгами на бумаге едва ли получится. Скорее, те придется оставить для старшего поколения, еще не утратившего старой привычки. Минси подумала, что сотрудники, входящие в корпорацию Moon Group компаний, которые занимались электронными, выходящими по главам, книгами и вебтунами, наверняка зарабатывали больше и никогда не сомневались в нужности своего дела. Но она тоже не желала в этом сомневаться. И всякий раз, когда оказывалась в книжных магазинах и видела там изданные в Happy Books книги, не могла сдержать радости и гордости от причастности к их созданию, хоть та и была невелика. Остаток рабочего дня прошел спокойно. Хан Минси занималась исключительно своими прямыми обязанностями, потому что Чхве Мигён вышла на работу. Правда, отправлять писателю Киму приглашение на вечеринку издательства пришлось все-таки самой, а не коллеге, ведь это нужно было сделать еще вчера. Подумать только, как много меняется лишь от одного случайного поступка. Если бы Ким Хэджин получил свое приглашение, а Ким Бара — адресованное ей письмо, ничего бы не случилось. И все не изменилось бы так разительно. Ли Джун Хо так и не заметил бы скромную молодую сотрудницу, проходя мимо нее в коридорах здания. А может, даже и не узнал про ее существование. И она не стала бы личным редактором молодого, но весьма амбициозного писателя, чья первая книга ей совершенно не понравилась. После работы Минси вместе с Сухёном поехала на метро в кафе, где она договорилась встретиться с подругами. На этот раз даже Ча Юми не опоздала. Все явились вовремя и сгорали от желания немедленно услышать рассказ, как прошла встреча с писателем Кимом. И она рассказала про писателя, про его кошку по имени Сиянь, про сломанный в его доме лифт и 10-й этаж, на который ей завтра придется тащить кофе. Похоже, Ким Хаджин решил, что Хан Минси будет отрабатывать свою вину перед ним, иной причины для требования сделать его личным редактором она не видела. «А может, ему понравилось?» — предположила Юн Чурён. «В таком-то виде?» «Или наш совместно выбранный и купленный подарок так его впечатлил», — заметила Бара. «Да ну, вряд ли», — усомнилась Минси. «Что он, сам не мог себе свой любимый мятный шоколад купить? Просто этот писатель очень вредный и ехидный тип», — заключила она. «Ты же сказала, что он симпатичный молодой человек», — приподняла выщипанные брови Юми. «Как будто симпатичный молодой человек не может быть вредным и ехидным типом. Мог бы сам спуститься и выпить кофе в ближайшей кофейне. Или курьера с кофе на вынос вызвать, а не меня заставлять». «Дался тебе этот кофе», — покачала головой Бара, снова проявив свойственную людям ее профессии серьезность и основательность. «Я бы на твоем месте лучше о другом побеспокоилась. Например, о том, сможешь ли ты объективно оценить его рукопись и помочь ей стать лучше». «Не уверена», — вздохнула Минси. В это время им наконец-то принесли заказ, и она с аппетитом набросилась на острую жареную курочку. Утолив первый голод, они принялись обсуждать дальнейшую тактику. В итоге пришли к выводу, что Хан Минси нужно придержать свой острый язычок и постараться угодить писателю Киму. Да, он может капризничать и выводить ее из себя, но нельзя забывать, что на кону стоит карьера. «А не заглянуть ли нам в Нарыбан?» — предложил Сон Сухён. Поначалу он почти все время молчал, слушая девушек. Но немного осмелел и решил проявить инициативу. «Я плачу». «О, это я всегда за!» — поддержала его идею Чирён, которая очень хорошо пела и с детства мечтала выступать на сцене. «Только не пой, пожалуйста, трот». Примечание. Трот — жанр корейской поп-музыки, образовавшийся в начале 20 века при колонизации Кореи и бывший популярным вплоть до 1990-х годов. Попросила Сухёна Минси, зная о его старомодном пристрастии к этому жанру. «Ну, пожалуйста, всего одну песню!» Скорчив умильную гримасу, взмолился он. И она рассмеялась, снова чувствуя себя расслабленной и счастливой в дружеской компании. Вот бы рядом с директором Ли так себя ощущать. Но его было практически невозможно представить в такой обстановке, в маленькой закусочной с курочкой и пивом, с красными пластиковыми столиками и шумной говорливой Аджумой, которая владела этим скромным заведением и самолично обслуживала посетителей. Примечание. Аджумма — женщина средних лет. Такие люди, как он, должны поедать дорогие стейки в ресторанах пятизвездочных отелей. И не петь в караоке, а ходить на концерты оперной музыки. Вот такое ему бы действительно подошло, и наверняка именно так Ли Джун Хо и проводил свое свободное время. Ну, может, еще в гольф играл. Гольф, если судить по дорамам о чиболях, представлялся Минси спортом богатых людей, недоступным простым смертным вроде нее самой. Примечание. Чиболь. Южнокорейская, семейная или клановая форма финансово-промышленных групп. И все же она была счастлива оставаться собой и на своем месте, не мечтая о том, что могла бы родиться в другой семье, у других родителей, с другим положением. Что толку предаваться пустым иллюзиям? Нужно строить жизнь, исходя из той точки, в которой находишься, и не сравнивать себя с другими, которым, может быть, в чем-то повезло больше, чем ей. Зато у них, возможно, не было такой ласковой, любящей и самоотверженной матери, как у нее. Или таких замечательных подруг, с которыми можно и в огонь, и в воду. Расплатившись с хозяйкой, они всей компанией двинулись в Нарыбан, где Сон Сухён исполнил свой обожаемый трот, а Юн Чирён очень артистично изобразила из себя звезду Халлю. Потом они сфотографировались все вместе в фотобудке, едва поместившись в кадр. Вечер закончился, Хан Минси поехал домой на последнем автобусе, Чирён пошла пешком, потому что ей было недалеко, а Сухён вызвал такси, решив проводить Бару и Юми, которые проживали в отдаленном от центра Сеула районе. Так кто же из подруг все-таки ему нравился? Или она ошибалась, предполагая такую вероятность? Что же, время покажет, когда-нибудь он признается или как-то еще себя выдаст. И вообще, ей бы в своих запутанных чувствах разобраться, а не в чужие нос совать.